Тут все нормально, тут все нормально. Тут все нормально, блядь. И тут все нормально, никакой тошноты. Походу идеально, минимально цепляет высота пальмы. Я возле моря, мне тут спокойно. Живу как живу, но отвечаю достойно. Мечтаю о доме, где будет бегать собачка. Не люблю суету, люблю когда прозрачно. Раньше бегал по району, теперь на тачке. Когда-то и у родителей появится дача. Пачки денег в райотделе. Люблю свою страну, так бы давно сидели. Такой красивый закат, прыгаю на велик. А заработанная пыль, заработанная делим. Несколько царапин на теле. Не из-за того, что мы сидели на ютубе, мы сидели на теме красава. Он же и первый убежит в засаду. Невозможно быть собой, когда вокруг эстрад до шторы. И полетели мы через заборы. Показываю четко контрольные приборы. Открой глаза, дружочек, вокруг тебя гондоны. У нас все хорошо, но не хватает Мадонны. Но не хватает Мадонны. Забирай меня скорей, увози я 100 морей. Целуй меня везде, я тебе все написал. Мое сердце там, где не будет стен. Давай смотри туда, где никогда нету проблем. Приведу себя в порядок. Моя любовь далеко, твоя удача рядом. Я как за стеной в объятиях старшего брата. Железная дорога, однокомнатная хата. Решение задачи не решает калькулятор. Хочешь говорить, вытащи старта вибратор. В стороне смеются инженеры аппарата. У нас все нормально, у нас все пиздато. Забирай меня скорей, увози 100 морей. И целуй меня везде, я тебе все напиздел. Мое сердце там, где не будет стен. Давай смотри туда, где никогда нету проблем. Забирай меня скорей, увози 100 морей. И целуй меня везде, я тебе все напиздел. Мое сердце там, где не будет стен. Давай смотри туда, где никогда нету проблем.